Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» вещает в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Введенского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. И кроме того, вы можете задавать свои вопросы, прислав их на номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера», пробел и текст вашего вопроса. Сейчас на православной выставке на ВВЦ участвует много монастырей, храмов. Участвуют и наши матушки, приезжали туда посмотреть. И увидели, батюшка, вот тоже вы знаете, такую странную картину. Стоит, как участница, женщина, одетая в монашеское одеяние. Вот один из дней она говорила о том, что она представляет какой-то скит с Кавказа, с гор Кавказа. А в другое время это был какой-то храм, по-моему, Казанской иконы Божией Матери, непонятно из какого города. И около ее прилавка всегда очень много народа. И посмотрели, почему же там много людей. Потому что она принимает особые требы, особые, такие, которых нет ни у кого. Например, заочное крещение младенцев, которые погибли во время абортов. Специальные молитвы на этот случай, молитвы к Иоанну Предтече, чтобы он крестил их, вот, молитвы о здравии еще нерожденных младенцев и так далее и тому подобное. Батюшка, вот народу-то много к ней ходит. Понятно, что это все находится, пойдем, вне церкви, вне благословения. Но у меня удивляет вот наше такое легковерие, такое доверие к разным новым нововведениям. И как вот в церкви, хотя неизвестно, относится ли вот эта женщина вообще к церкви, может, она находится вне церкви, может быть, это просто кто-то из мошенников, сейчас трудно сказать. Но люди вообще вот по своей природе какие-то доверчивые. Вот столько много сейчас целителей, экстрасенсов, и довольно часто уже на эту тему много всего говорили, и все равно продолжают и обращаться, и искать чудеса, искать каких-то необычных людей, какие-то необычные явления. Вот почему это происходит с нами, с чем это связано, что люди не ищут чего-то настоящего, истинного, того, что уже известно всем, а хотят чего-то особенного. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Этот вопрос интересный, потому что у каждого человека душа по природе христианка, она стремится, душа, к Богу. А вместо Бога, вместо благодати, вместо спасения, человеку дают совсем иное. А народ на все такое падкий. Я просто даже знаю одного человека, в церковь ходит, молится, кается, причащается. Но самое интересное, где-то бабушка в одном селе, прозорливая, или дед лечит, тоже прозорливый. Он, говорит, все болезни лечит, он все видит. И в то же время в церковь ходит. Конечно, надо сказать, что все вот такие люди, как это и женщина на выставке, и те, которые телепаты, ясновидящие, всякие прозорливые, которые угадывают мысли, прошлое, будущее человека, которые лечат биополем, телепатия. Все эти люди находятся вне церкви. Как это понять, вне церкви? Допустим, мы дома находимся, нам тепло, светло и уютно. А когда выйдем на улицу, то там может быть гроза, молния, сильный дождь, или мороз, или буран. Это называется вне дома. Поэтому вот все эти люди, они находятся вне церкви. И те люди, которые вне церкви, а душа-то стремится, они думают, вот, сейчас по телевизору выступает человек, он, наверное, меня исцелит. И прям полностью доверяемся этому человеку. А этот человек не церковный, ну, допустим, Кашпировский, он сам говорит, что я по роду четвертого колена колдун, маг. Даже когда с ним беседовали журналисты, 10 минут, и журналист спрашивает, а когда же вы нам покажете свои чудеса? А он говорит, а уже 10 минут все это идет. То есть, что требуется? Господь говорит, сыне, дашь мне твое сердце. А в это время наш ум, наша свободная воля, наши все чувства обращены не к Богу, а к этому человеку. А этот человек не церковный. Он находится вне церкви. И, конечно, в таких людях действует сам сатана. Даже мы приведем маленький пример. Одна женщина, работая в поликлинике врачом, слышала, что в этой местности есть одна бабуля, которая может устанавливать диагноз болезни и может дать лекарства, имеется в виду из трав, знает, как лечить. И вот она после работы зашла к ней, та ее приняла с радостью, улыбаясь, и говорит, дочка, что ты хотела? Я вот врачом работаю, и мне так хотелось бы, чтобы вы свой опыт передали мне. Она, ну, конечно, у меня родственников никого нету, а тебе я передам. Я вижу, ты хорошая женщина. Я вытащила ручку и тетрадь, думаю, буду записывать то, что она говорит. Она говорит, не надо ничего записывать. Я тебе и так помогу. Она говорит, а как? Только ты дай мне обещание, что никому не будешь говорить об этом. Она говорит, я даю обещание. Вот слушай, я тебе дам 4 беса, и записывать ничего не надо. Они тебе всему научат. Ну, правда, они страшноватые, но потом ты привыкнешь к ним. И в это время от меня жаром обдало с головы до ног. Мне стало страшно. Но ты не бойся, привыкнешь к этому. Что им не скажешь, они все выполнят. Они все дадут. И, конечно, она быстренько постаралась уйти от нее, и прям побежала в монастырь, уже было поздно, вызвали священника, она это все поведала. Оказывается, что эти люди лечат не своей силой, а лечат демонической силы, потому что у дьявола тоже есть свои прихожане. Когда Господь лечит человека, то если Господь вылечил какую-то болезнь, то она больше никогда не возвратится. Когда вот такие люди лечат, колдуны, маги и много других таких исцелителей, то эта болезнь обязательно возвратится. И, конечно, от этого человека отходит благодать, и он впадает во многие грехи и становится добычей демонических сил. Вот на это надо обратить особое внимание. И этих шарлатанов очень и очень много. Где бы лишь бы только урвать деньги. Под всяким видом. Поэтому эта женщина, якобы Иоанн Креститель будет крестить, святая великомученица Варвара будет причащать, все идет как по маслу. Лишь бы была очередь к этим людям. А народ простой. Даже если по телевидению какой-то простой человек, финчушка, ну, дозволили ему выйти, он помахает руками по телевизору. Через несколько дней в редакцию придут письма, что мы получили исцеление, потому что человек верит в это. А Господь говорит, поверь твоей и будет. Значит, человек верит в демонические силы, обращается к ним, конечно, будет. Еще раз повторяем, когда человек обращается вот к этим силам, к этим людям, отходит от них благодать. И человек становится больным. И эта болезнь, она приведет куда? Только на вечное мучение. Потому что благодать Божия отступает. И надо на это обратить особое внимание. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Рад Олег из Ногинска. Вопрос такой. Батюшка, вот исповедовались 3 октября в День Ангела, но перед причастием, подходя к чаше, забыл положить руки, как бы. Ой, и батюшка напомнил уже перед самой чашей. Вот как считается это грехом? Это... тяжким грехом или нет. И второй вопрос. Помолитесь о тяжко болящей раве Божьей Вере. Сейчас лежит в реанимации. Господи, помоги болящей Вере. Сохрани ее. Ну, есть такое еще, что Христос говорит, комара отсиживаем, а верблюда поглощаем. Самое главное, мы приступили к кому? К Творцу Вселенной. Принимаем в себя живого Бога. Руки крестообразно для того мы делаем, чтобы не делать перед чашей никаких движений, чтобы не креститься, потому что можно нечаянно ударить по концу чаши и пролить кровь Христову. Вот в этом смысле. Поэтому говорится, когда мы приступаем к чаше, должны за 2-3 человека осенить себя крестом или сделать поклон, руки на крестообразно сложили, назвали свое имя, открыли уста, приняли в себя живого Бога, не часть его тела, а в целом приняли живого Христа, отошли в сторону, поклонились и идем запевать. Вот, теплоту. Приняли просворочку и Господа возблагодарили. Прочитали благодарственную молитву. И особенно должны все знать, что перед причастием или после причастия бывает искушение. Мы должны об этом всегда помнить и знать. И не обращать внимания на все эти демонические уловки. Особенно бывает так, что человек причастился, а потом где-то часа через 3 или 4 или через 5 человека стошнило, вырвало. Так не надо думать, что мы уже потеряли причастие. Уже как пища естественная, хлеб мы употребляем, через 1.5-2 часа организм уже усваивает, так что мы не потеряли Христа. Да мало ли что может случиться с нами в течение дня. Должны сохранять полное спокойствие и не расстраиваться, и не говорить, что вот, теперь все причастие пропало. Конечно, может, причастие не пропадает, может только благодать Божия отойти, когда мы, допустим, сорвались с цепи, как я шучу. Но я сорвалась, устроила скандал. Вот это самое страшное. А православные, они сохраняют полное спокойствие, мирно и стараются всем нести мир и любовь, и отраду. У нас еще есть вопрос. Пожалуйста, мы вас слушаем, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Это сам Росий. Вот я хотел бы спросить, ну а как так получается, что вот эти люди, там, вот эти шарлатаны на православной выставке участвуют, и там дела свои вот эти совершают, и никто, как бы, никому дела нет, никто их не попросит оттуда. Все-таки столько людей обмануты, православные, как бы, и вообще выставка-то православная все-таки. Спасибо, Господи. Ну, это все открылось, и уже обратили внимание на это. Так что не надо особо этим увлекаться. Мы сейчас говорим о чем? О том, что как люди падкие на все такое, вот, ищут православные порой даже, но можно делать снисхождение человеку не церковному, а православный ищет себе врачей, колдунов, магов, чародеев, ясновидящих. Вот что самое страшное. И, конечно, кроме Бога, никто нам не поможет. Порой бывает так, что Господь, призывая человека, попускает по нашим грехам, что появились какие-то болезни. Для чего Господь это попустил? Для того, чтобы человек отстал от греха, обратился к Богу, покаялся, встал на правильный путь, чтобы не грешил. А человек в это время начинает сразу искать, кто же мне поможет. И порой, как мы знаем, что многие уже прошли всех колдунов, чародеев и магов, а в конце концов приходит церковь: «Батюшка, помогите». И что интересно, не просят простить грехи, не каются, а им надо здоровье. Для чего? Для того, чтобы дальше продолжать грешить. Я как-то в Троице Сергию Лавре вот, исповедовал, и пришла одна женщина, телевидение ведущая, говорила, читала, что демонов нет. Все это выдумки человеческие. И в нее вошли бесы. И вот она приехала. Да и так бесы ее мучили, сильно мучили. Конечно, она прошла всех врачей, а последняя она пришла в Сергию Лавру. И, конечно, пришлось ее исповедовать. Приехал муж, поисповедовался, повенчались. Приехала мать с отцом, военный отец, тоже поисповедовались, повенчались, тоже пришли к Богу. Вот такие моменты бывают в жизни человека. На это тоже надо особо обратить внимание. Потому что все делается по вере. Когда мы будем иметь крепкую веру и что-то просить Бога, допустим, исцелить душу, мы получим. Но потом надо в конце заканчивать молитву: «Господи, не как я, а как Ты, если тебе угодно». Почему мы должны думать так. Потому что мы здесь временно живем, и Господь попустил нам эту болезнь по нашей воле, мы добились. Должны за свои грехи пострадать временно, чтобы вечно не мучиться. Вот так мы должны сделать. Вы можете присылать свои вопросы на номер 5522 в начале сообщения, и забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. И вот, батюшка, сообщение. Значит, одно из сообщений. Полностью поддерживаем позицию Радонежа по поводу ювенальной юстиции. Вот как раз перед нашим эфиром был эфир по поводу ювенальной юстиции. А вопрос такой. Действительно ли девственники являются сильными молитвенниками? Неужели в таком случае брак отдаляет человека от Бога? Ну, было и такое, что те, которые в браке, ну, как две сестры жили, у них были мужья, и преподобному Макарию или Антонию был голос, что вот две женщины не превзошли тебя в подвигах, потому что они жили, не ругались, постоянно пребывали в молитве, добрые дела совершали. Между ними не было сварки. Были мирны, спокойны. Ну, конечно, те девицы, девственники, которые пришли к Богу по-настоящему, им легче служить Господу. Потому что апостол Павел говорит, что незамужняя старается угодить Богу, а замужняя – мужу. И, конечно, нет греха, что хорошо, если девица будет оставаться девой. Вот. Но если и замуж выйдет, греха в этом нет. Но будете иметь скорбь по плоти, а мне вас жаль. Потому что вышла замуж, надо родить много детей и воспитать их в православном духе. Но каждая мать знает, что такое воспитание одного ребенка или многих, сколько они выматывают, много силы. И, конечно, те девственники, которые Господу служат, и поскольку они взяли пример с Девы Марии, особенно бесы боятся девственников, если они верно служат Богу. А вот если женщина благочестивая, но замужняя, и она живет свято, то и бесы ее боятся. Но не так, как девственников. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Это говорит раба Людмила. Я хочу сказать вот о чем. Сейчас говорят вот все про колдунов, там все. Со мной был год назад такой случай. У меня развалилась страшная нога в коленном суставе. Причем так, что я ходить уже не могла. Вот. И мне посоветовали съездить в монастырь к Саве Сторожевскому. Я поехала туда. Меня привезли, я еле вышла из машины. Вот. И подошла, значит, к мощам. Поклонилась, конечно, плакала я ужасно. И потом пошли мы к купели. У меня муж, он после инфаркта и инсульта тоже, но мы пошли, в общем, там еще. Вот, я искупалась в купели. В этот день, вечер, я почему-то перестала думать, что со мной было. Купалась, я все спрашиваю, я купалась, да, купалась. Вот, а утром я встала совсем с чистой головой, абсолютно. Но нога у меня болела. Но я подумала, думаю, наверное, все-таки зря. А на следующий день я встала на ногу и почувствовала, что у меня боль абсолютно прошла. Вы понимаете? И вот я две недели ходила вообще абсолютно без всякой боли, если не больше. Я молилась, я просто не знала. Это такое чудо. И вот теперь уже год прошел, да? Она у меня побаливает. Но я хожу, и у меня вот то, что у меня было, об этом я забыла. Вот так. Спасибо, Господи. У нас разговор идет другой совсем. Это вы обратились к святым мощам с молитвой, в источнике искупались. Поэтому и мы советуем всем православным людям, чтобы укрепились в вере, ездили по святым мощам. Места. И прикладывались к святым мощам. Это мы советуем всем. Потому что я даже знаю, когда я был первый раз в Почаевской лавре в 62-м году, я получил огромную пользу. Для меня лавра это, ну то есть благодать Божия мне дала и влила такую силу, что до сегодняшнего дня я благодарен Господу и Матери Божией. Даже приложился к руке преподобного Ивы Почаевского и прикоснулся головой, и мне в голове 2 недели я чувствовал тепло и чувствовал, что прикосновение его руки. И шло, конечно, духовное исцеление. Так что Господь на всяком месте. А наша речь-то идет уже о другом, когда люди не обращаются за помощью к Богу, а ищут людей прозорливых, те, которые исцеляют. А эти люди, они в церковь не ходят, Богу не молятся. А порой, если ходят в церковь, молятся для того, чтобы у них были прихожане. Порой иконы у них есть, они крестятся. Даже некоторые такие, что посылают в церковь креститься. Но никто не посылает, чтобы человек покаялся в грехах. Центр весь – это в покаянии. Мы должны прийти к Богу. Вот когда мы придем к Богу, покаемся во всех грехах, вот тогда нам и поможет любой святой, если будем просить его. Как один проповедник говорил, вот если люди, допустим, в монастыре, очередь большая, стоят к святому, к святым мощам, интересно спросить их, по какому вопросу они пришли. Многие скажут, вот мне надо исцелиться от болезни, или чтобы дочка замуж вышла, или чтобы сын не пил. То есть проблемы свои. Но никто не просит, чтобы Господь помог спастись, чтобы Господь помог избавиться от страстей. Конечно, молиться надо за всех родственников. Вот это нужно тоже помнить. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, дорогие наши, батюшка и Галина, и батюшка Амбросий. Вот нависла над нашей страной угроза ювенальной юстиции. А ведь это ж большой грех у нас, на наших женщинах и на мужиках, конечно. Сколько сделано абортов. Как одна женщина рассказывала, она работала медсестрой, что ли, или там этой нянечкой, как вытаскивали этих еще живых зародышей, клали их на пол, на кафель, те пищали, а потом умолкали. Вы представляете? И если не будет общего покаяния по всем церквам России, мы погибнем с этой ювенальной юстицией, потому что беспредельщина будет. Вот в Голландии 40 лет назад наша ездила одна юристка туда, ну, в качестве там обмена какого-то. И вот она рассказывает, там страшное дело. Дети хотят, что делают? Не учатся, уходят из дома. Эти наркота какая-то слабая. И они штрафуют своих родителей. Маска, спаси Господи. Ну, скажем так, что 7 миллионов каждый год идет уничтожение детей. И, конечно, у людей одна проблема. Это идол, деньги и страсти. И порой, как патриарх Кирилл говорил, что Господь распятый на кресте. Это любовь наша распятая. Он простирает руки, весь мир принимает свои объятия. А народ эту любовь превратил в разврат. И любой разврат, этот блуд, считает любовью. Вот что самое страшное. Народ не понимает, что такое творит. Потому что вот эта атеистическая пропаганда, она принесла плоды. И плоды огромные. И теперь мы эти плоды пожинаем. вот и пьянка, и аборты, и наркомания. Хотя и до революции были разводы, но очень редкие. Это было ЧП на всю Россию, тот развелся, венчанный. И аборты делали, даже за это карали. Вот, это тяжелый грех, смертный грех, убийство. Ведь представьте себе, вот женщина забеременела. Весь организм ее настраивается. Начинает таз расширяться, организм полностью настраивается, грудь наполняется. То есть все в организме готовится к принятию человека. И вдруг делается аборт, а что организму приходится делать? Идет нарушение. Вот от этого порой и детей нет, или начинаются какие-то болезни. И много-много всего нехорошего. А самое главное, человек лишается благодати и становится преступник, как убийца. Если не покается, ждет его плохая участь. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, матушка Анна. Спаси Господи за ваше замечательное и доступное объяснение всему. Спаси Господи за кассеты ваши, которые мы слушаем и днем, и вечером, и утром, и в машине, и на даче, и везде. Батюшка, раба Божия Вероника беспокоит. Скажите, пожалуйста, вот я отошла от брюк полностью. Не могу даже в гардеробе ни совершенно не присутствовать. И уже несколько лет. Но батюшка вот молодой как-то мне сказал, что это современный женский гардероб, и, мол, его матушка даже ходит в брюках для тепла. Как поступить? Меня не понимают близкие, что это сейчас другое время. В Евангелии ведь сказано, что женщина не должна уподобляться мужчине. Батюшка, как все-таки правильно, вот, чтобы вот раз и навсегда для себя определиться? Спасибо, Господи. Брюки, батюшка, брюки. Вот потому что есть такая точка зрения, что нынешние брюки, которые носят женщины, это не мужская одежда, это женская, потому что это женские брюки. Угу. А мужчины ведь раньше тоже брюки не носили. Раньше ведь, вы знаете, носили рубахи, если, да, так сказать, взять Восток, например. Позже появилось. Поэтому что имелось в виду, когда было написано в Священном Писании, что не носите мужской одежды? Там сказано, да, женщина да не одевает мужскую одежду. Да, а какая? Это имеется в виду что? Когда вот многие люди, женщины, для того, чтобы веселиться на какие-то праздники, одевают мужскую одежду. То есть меняют пол. И люди могут увидеть, что это мужчина какой-то пришел. Это, оказывается, женщина. Имеется в виду, и брюки одевает, и костюм одевает. А мужчина может одеть юбку, платок подвязать. Вот об этом говорится. Но если женщина, больные ноги, или она работает маляром, или еще что-то, в лес пошла, почему она не имеет права одеть брюки, чтобы клещи не залезли? Ну и для удобства. Потом ведь у нас морозы. Тоже ведь холодно. А ведь раньше это на Востоке. Там. Вот мой знакомый, говорит, я прилетел в одну страну такую. Смотрю, туалет. А там брюки. Захожу, оказывается, это женский туалет. А где с юбкой, это мужской. Рубаха, да? Да, рубаха. Конечно, в этом греха нет. Ну, конечно, можем сказать так, что если в храм идем, то должны, можно брюки одеть, а сверху платьице, чтобы не смущать людей. Машка, наверное, можно сказать так, что есть благочестивые обычаи. То есть мы не говорим сейчас о грехе, и вы сказали, что греха нет. Но есть благочестивые обычаи носить все-таки не брюки, а носить платье и юбки для женщин. Есть такой обычай, да? Но при этом существует как бы практика, которая говорит о том, что многие носят брюки. Ну, по-видимому, действительно, вот кто-то из священников говорил о том, что особенно летом бывает, что женщина в брюках даже выглядит более пристойно, чем в летнем коротком платье или прозрачном. Поэтому тут, конечно, вот душа внутренне склоняется, конечно, все равно к платью, красивому, хорошему, нормальному платью или юбке, а не брюках. Но при этом... Так, народ и раньше у нас в России носили, допустим, платье до пяток, и даже шею не видели, застегалось сверху. Но везде есть «но». Да. Есть должна быть и середина. Как вот в Почаевской лавре, там, когда служба кончается, а посреди лавры есть такая площадочка, где люди собираются, сидят там и кушают, или книжки читают, или молятся. И вот попал туда один старик. Он, как будто зная Священное Писание, начал говорить, что вот нельзя вот мужскую одежду одевать. Так что у кого какой одежда есть внизу, все снимайте. Ну и пришлось бабкам всем снять, какие там трусики были. Кучу сложили, все сожгли. Он взял, поджег, спалил. Вот это крайность. Да. Так, у нас следующий вопрос. Пожалуйста, мы вас слушаем. Алло. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Отец Амросий, у меня вот такой вопрос. По телевизору показывали вчера, в Дагестане родился мальчик, ему 9 месяцев. И у него на ножке проявляются надписи из Корана. Что вы скажете на это? У нас здесь ничего такого нету. Что это может быть? Это не значит, что вся вера только вот в Коране. Хотя надо сказать, откуда Коран появился. Ведь в VI веке вот эти люди, мусульмане, я имею в виду, приняли веру иудаизма. А потом отошли. И они составили свой Коран из Библии. Вот. Так что это библейское, если начало... Вот. Ничего ни о чем не говорят. Дальше говорят, вот, нашли человека, там, допустим, какой-то другой веры, индуист, или где-то его тело, там, с 8 века, и он как живой лежит, то есть целый. Но ничего здесь такого нету. Ведь есть святые мощи, а это просто тело сохранено. Даже здесь ничего такого нет. Батюшка, вот вопросы поступили. Такая даже просьба. Помогите избавиться от проклятия. Помолитесь обо мне, Вячеслав. Спаси, Господи. Но если, как в Библии сказано, незаслуженное проклятие Господь не принимает. Вот, если чувствуете на себе какой-то грех... Вот, и, может быть, за этот грех получили проклятие, то надо пойти в церковь, покаяться. И Господь простит. Ну, обычно совет такой. Надо покаяться так, чтобы на душе не было грехов. Начиная, можно сказать, с 7-летнего возраста. Надо покаяться во всех грехах. Записать, найти такого священника, который мог бы разрешить. Особенно это хорошо в монастыре, там же много священников, а на приходе священников мало. Так что вот с души снять всю грязь, и нам станет легко и свободно. И тогда уже магические силы, то есть демонические, через колдунов, через магов, через чародеев и других исцелителей, уже на нас демоны не могут действовать. Благодать Божия человека хранит. А если человек совершил смертные грехи, как убийство, прелюбодеяние, вот, чародейство и всем прочее, то бесы могут иметь доступ к этому человеку. Но еще можно даже подчеркнуть так, что если соберутся все колдуны мира, все маги, все чародеи, какие только есть силы, против одного человека, если Господь не попустит, ни один волос с головы не упадет. А если человек совершил эти грехи, и он, совершая каждый раз эти грехи, в нем благодать Божия становится меньше, меньше, меньше, меньше. И он становится пустым человеком, и в него помещается демоническая сила. И сразу этого человека видно, у него глаза свирепые, раздраженные, с ним наладить контакт очень трудно. И такой человек гневливый, раздражительный, крикливый, может драться, броситься. То есть уже начинает в нем сила действовать демоническая. То есть уже не добро делает человек, а зло. Вот это тоже надо знать. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Я хотела бы сотрудников Радонежа поблагодарить за такую прекрасную передачу. Вас слушают не только старики, но слушают и дети, слушают молодежь, и слушают студенты. Я сама преподаватель вуза. Меня зовут раба Божия Тамара. Вот. И вы знаете, очень сегодня диву даюсь такой передаче в том плане. Меня очень удивил ответ отца Амвросия о том, что брюки – это, естественно, нормально. Вот в храм надо приходить в другой одежде, а в быту это удобно. Батюшка, позвольте с вами не согласиться. Иоанн Златоуст сказал о том, что если женщина носит одежду ниже колена, имеется в виду даже брюки, то она обнажает срамоту души. И я бы хотела, чтобы все студенты, которые слушают передачу, знали, что у нас испокон веков есть 11 томов закона Божия и истории русской церкви. Для женщины брюк сходить не только в храм, но и в жизни. Не должны, и ни в коем разе мы не должны уподобляться мужчинам. Мы все-таки должны показывать пример и детям, и нашим внукам, и нашей всей молодежи, что мы женщина, а женщина – это значит красота, зеркало и чистота. Спасибо вам. Спасибо. Помолитесь, Господи, за рабу Божию Валентину, за мою болящую сестру. Спасибо, Господи, матушка. Спасибо. Вот мы говорили об этом, что женщина должна носить длинное платье, вот, и чтобы даже и шейка застегивалась, закрывалась. Это прилично, очень красиво и хорошо. А ведь, смотрите, многие женщины не понимают вкуса, вот, одевают брюки, а форма тела никак не соответствует этим брюкам. И смотреть даже неудобно на такую женщину. И получается, как гитара в брюках. Это некрасиво. Вот. И, конечно, и приятно, когда девушки ходят в длинной одежде, вот, и в институт, и в церковь, и чтобы не соблазняли людей. Мы сказали, когда можно носить брюки, когда это необходимо по работе или идем в лес. Да, ну, очень батюшка радует то, что вот наши радиослушатели такие неравнодушные, и слава Богу, что действительно, как бы вот немножко такой провокационный был ответ, посмотреть действительно, какая будет реакция. И действительно, народ-то, в общем-то, стремится к благочестию и хочет благочестия. Машка, я просто скажу, что российский народ – это народ особый. Как бы его ни ломали, как бы его ни настраивали, а все равно они любят строгость Господу, исполнять Его заповеди. Народ таков. Правда, российский народ любит и грешить, но он и любит каяться. Посмотрите на Западе. Ведь там единицы людей каются. А в основном-то люди не знают, что такое покаяние. Нет такого покаяния, как у нас. Угу. Батюшка, по-видимому, на эту тему вот пришло сообщение. У женщин не стало стыдливости. Все ищут своего, а не Божьего. Прошу озвучить. Вот мы и прочитали в эфире ваше сообщение. А сейчас мы, батюшка, отвечаем на вопрос. Мы слушаем вас, говорили. Говорите. Добрый вечер, батюшка Амвросий. Раба Божья Галина. Вы знаете, наверное, такой вопрос уже просто раззвучал по этим брюкам. Просто хочу сказать. Мне вот 48 лет, я главный экономист. У меня подруги все вот с высшим образованием, у всех семьи. Все любят детей, заботятся о них, о мужьях, понимаете? А в брюках ходим, ну, действительно удобно. И на дачу, и куда-то там в лес. Ну, и даже на прогулку. Но никто из моих подруг не сквернословит, не пьет, не разводился, понимаете? А вот сколько раз, например, замечала летом, особенно на улице, идут женщины, даже в возрасте, в юбках идут, вроде бы приличные. Извините, у них в правой руке сигарета, а изо рта льется такая речь, ну, просто невозможно. Поэтому судить по человеку чисто по одежде, ну, это какой-то уже фарисейст немножко, правильно? Конечно, правильно. Ведь если курить вредно, вредно, значит, это грех. Да, сквернословить вредно, даже слушать, значит, это грех. Наркотики принимать вредно? Вредно. Пить вредно? Вредно. Значит, это грех. Все то, что вредит нашему телу, вредит нашей душе, это есть грех. Я думаю, Мария Египетская вообще без одежды была, а воздух поднималась на локоть. За 47 лет она Господу угодила. И Господь ее не осудил, что она без одежды была. Мы слушаем вопрос, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Это говорит раба Божия Маргарита. У меня к вам вопрос. Я работаю в паломнической службе, и меня паломники вот спрашивают про вот святой источник. Как нужно входить в него? Я имею в виду, вот купаться, окунаться, я имею в виду, в чем нужно? Вот нагишом они спрашивают, или в ночной сорочке? Ответьте мне, пожалуйста. Спасибо, Господи. Я посоветовал бы так. Вот, снять рубашку и в плавках, в купальнике, скупаться. Я смотрел две благочестивых таких женщины. Они, значит, купались в море, даже в источнике. Они, когда вышли в рубашке, то эта рубашка так тело облегло, так лучше было бы вот в купальнике, нежели в этой, в этом одеянии. Батюшка, вот в памятках для тех, кто посещает святые места, например, на Иордании, на Святой Земле, там написано, что нужно иметь рубашку длинную, но под рубашкой иметь купальник, чтобы не было этого эффекта, о котором вы говорили, когда мокрая рубашка облегает полностью тело, если оно не прикрыто там купальником, то это, конечно, не очень красиво. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравия желаю, батюшка Амвросий и монахиня Иоанна. Да-да, добрый вечер. У меня вопрос. Вот сейчас батюшка сказал, что все, что вредит организму, то грех. Я знаю, что сотовый телефон работает рядом с головой и разрушает мозг. Но его грехом не считают, видимо. Вот мой вопрос. Спасибо. Спасибо. А грех – все то, что вредит для нашего здоровья. Значит, я знаком с одной женщиной. Вот. Она что делает? У нее, значит, монитор и микроскоп 1800 раз увеличивает. И вот она берет с пальчика кровь и на стекло и смотрит. И на мониторе видно. Вот лейкоциты. Вот. Я спрашиваю, а почему вот кружок этот обкусанный? Она говорит, это те люди, которые рядом с собой в кармане носят мобильники. Потому что это еще не изучено, а очень сильно действует и на иммунную систему. Лучше всего надо мобильник носить в сумке или в крайнем случае в кармане. Но нельзя около сердца или справа, или слева носить. Это вредно. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста. Батюшка Амвросий, дарую вам терпение. Ну вот, хочу вам, вам что сказать. Знаете, ну, благодаря вам и вообще этому радио, я вчера посмотрела Кашпировского. Знаете, пришла просто в какой вот ужас. Он там показывал, как он едет по дороге с завязанными глазами. Значит, и у него в руках руль, а рядом индуктор, который мысленно его направляет, если машина впереди или еще чего. Вы знаете, вот мне страшно за наших ребят, которые иногда подражают, и кто-то будет индуктором, а кто-то вот так вот эксперимент будет делать, кастировки он или нет. И сколько же аварий может быть. Вообще, мне кажется, после этого вообще надо его снять с экрана, понимаете, телевидение. Ну вот, батюшка, все хотел вам что сказать, ваше мнение. Ну, матушка, поскольку мы сказали, что он в четвертом поколении маг, колдун, вот, то там не столько это человек, а сколько демоны им подсказывают, как надо ехать. И, конечно, это все деньги. А народ наш любитель всего этого. Даже я помню, 20 лет назад он выступал. Вот, и один из священник, его спросили, а можно ли смотреть и лечиться Кашпировского? Он говорит, да можно, что? Он же плохого ничего не делает. Ну, священник был неполноценный. Вот. Конечно, есть и такие священники. А что тут такого? Ну, это понятно, что мы обращаемся не к Богу, а к темным силам. А если к темным силам, то все уже ясно. Батюшка, вот вопросы у нас поступили. Ближний погиб внезапно в грехе, крещеный. Молиться тяжело. Почему? Ну, потому что если человек не покаялся и был далек от церкви, и он попал в лапы, как говорят, демонических сил, и чтобы эту душу вырвать через молитву, конечно, демоны будут сопротивляться, и человеку очень трудно молиться. Но все равно подключить надо и других людей, и по монастырям заказать, чтобы все молились. Потому что один-то ты не в силах. И читать псалтирь на славах, поминать, и Евангелие читать, поминать на главах. И утром, и вечером, везде, в течение дня. Вот, надо молиться. И с Божьей помощью можно вымолить. Потому что демоны сопротивляются. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Благословите, пожалуйста, Господь отец Андрей. Вы меня простите, но мне хотелось бы немножко добавить к словам той женщины, которая говорит, что у нее подруги все с образованием и воспитывают детей, не разводятся с мужьями и ходят в брюках, а вот в юбках ходят и курят. Знаете, мне кажется, не стоит вообще приводить такой довод в оправдание. Есть правила приличия и благочестия, и мы должны, идя в храм, это помнить. Женщина в храме должна быть в юбке. Потому что заходишь иногда в некоторые храмы и думаешь, прости Господи за сравнение, куда ты пришла, в храм или люди куда пришли, в храм или на спортивную площадку? Батюшка, простите, вот что я хотела сказать. Ну, конечно, поскольку это в таком одеянии, как мы сказали, не всем это приличные брюки, чтобы не отвлекать людей от молитвы. Даже иметь платок или какое-то украшение на голове, надо что-то иметь простое, чтобы не отвлекать человека от молитвы. Пачка, вопрос такой. Можно ли в вашем монастыре заказать требу вечное поминовение? Ну, вечное – это когда мы перейдем в тот мир, мир духовный, там уже и молиться не надо. Там а здесь вечно. Это все-таки не вечно, а на какой-то период времени. Да, хотя и существует в некоторых храмах такое понятие, как вечное, но очень сложно определиться со словом вечное, что это такое. 50-100 тысяч лет, никому не ведомо, сколько будет храм стоять, монастырь, да. Сколько будут молиться. Да, поэтому вот у нас, например, в монастыре как-то более твердые такие, как бы, время более твердое такое определяется, ну, там год, полгода. Мы стараемся, да. И по храму, чтобы не ходили во время службы, собирали, просто повесили кружки. Если кто положит, то хорошо. Угу. Пашка, и такой вот еще вопрос. Как быть, переживая ссору с сестрой 75 лет? Семья ее сына занимается астрологией, составляет гороскопы, продают и так далее. Детей свои привлекают. Как быть, как помочь? Что делает? Занимается астрологией, составляет гороскопы. Ну, это язычество прямое. Вот. Все язычество. И мы не должны этому подражать. Это все идет не наше православное, не наше русское. Угу. Надо все это отвергать. Вот больше надо читать Евангелие, усваивать Дух Христов, усваивать Дух Святых Отцов и читать молитовку. Молитву Иисусу: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного или грешную». Вот читать постоянно, со вниманием. А когда мы читаем молитву Иисусу, то освящается душа, тело, одежда и воздух. И демонические силы боятся к этому месту приступить, где произносится имя Творца Вселенной. А тут все, все Евангелие, призывание имя Бога и покаяние, все есть. Пачка, ну, по-видимому, тема брюк такая оказалась насущная для многих женщин. Вот прислали нам сообщение: «Я носила брюки раньше и болела. Покаялась в этом, ношу юбки и не болею так, как раньше. Поменялось внутреннее состояние». Раба Божия Наталья нам прислала такое сообщение. Ну, слава Богу. Но, по-видимому, те, кто носит брюки, у них еще не готово внутреннее состояние для того, чтобы носить все время постоянно юбки. Поэтому нужно дать им время, дать нужно возможность созреть и потерпеть, наверное, ближних. Даже если они приходят в храм в брюках, может быть, с любовью кому-то и стоит подсказать, ну, а еще, может быть, и нет. Еще можно сказать, здесь еще «но» есть. Порой бывает, женщина пришла в брюках. Не надо ее обличать и говорить: может, она пришла первый раз. Как вот она, женщина, пришла в шортах, ну, в южном городе. Mm-hmm. И другая подошла и ее выгнала. Как ты, бесстыдница, в шортах зашла в храм? Это Божий. В театр ты бы так не зашла. Отругала ее. А потом, когда ушла, Матерь Божия во сне явилась и говорит: я ее ждала 20 лет, а ты ее выгнала. Будешь отвечать за нее. Угу. Потому что она пришла не к нам, она пришла к Богу. Каяться, молиться. Может, в этот момент как раз и душа ее бы обратилась к Богу. Нам прислали сообщение: отец Амвросий, помолитесь, пожалуйста, за раба Божьего, болящего Дмитрия. И Господи, вот, помоги ему спастись. И передали как раз списки. Просят молиться о здравии Веры, Надежды, Андрея и Екатерины, болящих Елены, Евгения, Артемия, тяжело болящей Ариадны и младенца Серафима, Константина, болящих Дмитрия, Валерия, Зои, Протерея Владимира, Фатинии с очадами, тяжело болящей Веры, ее избили Антонины, Евдокии, Сергия, Виктора, Елисаветы, путешествующего Андрея, Игоря, тяжело болящей Нины, Владимира, Людмилы, Веры, Марии, Севастьяны, Игоря, от раковицы Екатерины, протерея Сергия, Ольги, тяжело болящей Валентины, Сергия, перелом ноги Зинаиды, Марии, Параскевы, Инны парализовала, Евгения, Александры, Лидии, тяжело болящего Ильи, у него рассеянный склероз и началось обострение, отказывают ноги и сердце. О здравии прихожан храма Александра Невского, города Балашихи, о здравии Евгении, Игоря, Веры, Маргариты, тяжело болящего Андрея, тяжело болящего Сергия. О здравии прихожан храма Покрова Божией Матери, села Воскресенское, города Ногинска, болящего протоиерея Бориса, протоиерея Евгения, Алексея, матушки Марины, Анны, Владимира, Николая, Владимира, отрока Даниила, Ирины, Антонины, тяжело болящей Олимпиады, тяжело болящего Владимира, Нины, тяжело болящей Любови, Михаила, тяжело болящей Пелагеи и Анны. Отца Амвросия и всех, кто трудится на радиостанции «Радонеж». Скажем: Господи, помоги нам всем спастись и в разум истины прийти. И о упокоении Валерия, новоприставленных, Романа, Елены, погибли в аварии под Воронежем. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. В среду мы продолжим отвечать на ваши вопросы.